Глава 5. Шёлковая лгунья. Мы с Сайран одновременно уставились на окно. Из него вовсю хлестала вода, учитывая небольшие размеры тюрьмы, минут за 5 наберется по колено, если не больше. «Какого лешего?» — подхватив юбки, рванула к решетке. Мокрый шелк лип к ногам, как дохлая медуза, а проклятая цепь значительно затрудняла передвижение. И все же хотелось понять, что происходит. Пока драконы ставили защиту, мне удалось немного осмотреться. Я знала, что казематы расположены в скале над океаном, но и подумать не могла, что вода начнет стремительно подниматься. «Сайран, как Дамьен призывал стекло?» Добравшись до окна, бегло оглядела его и тут же заметила одну странность. На раме не было осколков. Стекло вылетело целиком, разбившись уже в камере от удара об пол. Это совершенно не походило на случайность, и растерянность быстро сменилась ужасом. Положи ладони по бокам от решетки, там камни-активаторы, они работают от нажима. Отозвался дух. Должна выскочить с запаска. Новый порыв окатил меня с головы до ног, зато нужные камни я нашла с первого раза, но ничего не произошло. Я несколько раз нажала в холостую, промокнув до нитки, едва не порезавшись о скользящие по полу осколки. Чёрт! Прошипела, срывая с плеч мокрый плащ и пытаясь запихать его в дыру, чтобы хоть немного уменьшить напор воды. «Сайран, можешь помочь?» «Я пытаюсь». Голос духа вибрировал от негодования. «Гар, твою ж паутину! Отзовись, зараза ты глубоководная!» «Это хозяин океана наступит?» — опешила. «Нет, в смысле да, но не специально». Сайран нервно мотнула головой. «Это из-за лже-солы. Сапфировый океан реагирует штормом на ярость Гаррета и гнев его элементалей». Новая волна снесла старательно забитый между прутьями плащ, и вода полилась мощным потоком. Похоже, дело было не только в шторме. «Начался магический прилив», — простонал дух. «Вальгард не зря приказал наглухо закрыть окно. Дело не только в холоде. Стекло должно было защитить тебя». «Его специально выбили?» Перебила ее, бегло осмотрев комнату. «Очень похоже на то», — отозвался дух. «Воды набралось почти по колено, нужно срочно что-то делать». Самой высокой точкой оказался столик, но он был хлипким даже на вид. Вес человека точно не выдержит. Подумав немного, осторожно погребла к кровати, если залезу на нее, выгадаю немного времени. «Можешь наколдовать новое стекло?» «Нет, воды океана глушат мою силу». «А вернуть мне голос получится?» В душе теплилась надежда, что я ошиблась, и это не Вальгард отдал приказ втихаря притопить меня, пока Тайра отвлеклась на лже-солу. «Минутку». Сайран взмахнула руками, и на миг меня охватило серебристое сияние. «Готово». От неожиданности я закашлялась. После вынужденного молчания голос возвращался рывками и поначалу звучал сипло, да и холод вносил свою лепту. Меня бил озноб, язык и губы казались деревянными, но мне удалось раскричаться. «Помогите!» — взвыла, забравшись на край постели и кутаясь в сухой плед. Помогало слабо, но самостоятельно снять мокрое до нитки платье не получалось из-за корсета. «Помогите!» В коридоре послышались гулкие шаги, и, приободрившись, я закричала, что есть моча. «Спасите! Напом...» «Кричи, кричи, дрянь!» Мой зов разбился о ледяной и полной ненависти мужской голос. Я сразу узнала его по ядовитым ноткам. Латиф. Тот самый дракон, что ставил защиту на камеру. И, по словам паучихи, был тайно влюблен в Солу. «Можешь голос сорвать. Никто тебя не услышит и не поможет. «Тварь!» — прошипел маг. «Скоро камеру наполнит вода, и ты захлебнешься. Умрёшь в муках, как того и заслуживаешь. Не позволь владыке даровать тебе легкую смерть». Ругательства комом застряли в горле, разбившийся короткий щелчок замка. Латиф наглухо закрыл смотровое окошко на дверях, лишая меня последнего шанса на спасение. Или... Шальная мысль пришла внезапно. Ворвавшись в камеру вместе с очередной ледяной волной, Сайран говорила, что мой источник магии в голосе, а его не сковать цепями. Рискну. Даже если ничего не получится, хоть умру с музыкой. В конце-то концов, сирена я или кто? Ты не сирена. Тихо! Рявкнула сама, поразившись внезапно вспыхнувшей ярости. Не можешь помочь, хоть не мешай. Злость на духа придала сил. Осточертели ее недомолвки. На что рассчитывал Латиф и как собирался оправдать самосуд, я не понимала, но могла объяснить его мотивы аффектом и желанием отомстить за Солу. Зато реакция хозяина океана не вписывалась ни в какие рамки. Какое отношение он имел к истинной паре Вальгарда и почему впал в бешенство из-за самозванки? По словам Сайран, он обещал прикрыть меня перед Тайрой. И если это так, почему сейчас не отвечает на зов? «Он и на твой не ответит», — вспылила паучиха. Она по-прежнему слышала каждую мою мысль, и сейчас это сыграло против нее. «То есть ты знаешь, почему он в бешенстве?» Сощурилась, уперев руки в бока. «Полагаю, даже имеешь к этому непосредственное отношение?» Последнее было случайной догадкой, но дух отшатнулся, как от удара. Я попала в цель. «Он не убьет тебя, это не в его правилах», — затараторил дух. «Но хочет меня проучить, вот и пугает, только...» «Так, все, с меня хватит. Как связаться с хозяином?» «Повторяю, он тебе не ответит». «Я обреченная душа?» Просипела, зло покосившись на растерянную Сайран. «Обреченная. Для перемещения в этот мир ты меня утопила?» «Утопила. Но по вашим законам я имею полное право требовать встречи с хозяином океана». Сбросив плед, несколько раз взмахнула руками, пытаясь раздышаться. Невнятный бубнёж духа уже не слушала, как и оправдание. Плевать, что она замышляла изначально. Затея с треском провалилась, и у меня оставались считанные минуты, чтобы испробовать другие варианты. Умирать дважды за вечер я не собиралась. Это слишком даже с моей удачей. Ужасной мести жаждет мое сердце. Я беспощадна. Я беспощадна. Жажду мести я. Ария царицы ночи набатом гремела в ушах, подталкивая то ли к краю пропасти, то ли к спасению. Я понятия не имела, во что выльется эта затея. Но противиться внезапному порыву не получалось, да и не хотелось. Фантомная музыка оглушала, укачивая на своих волнах. Как же давно я не пела. Стоило закрыть глаза, и утопающая в ледяной воде кровать превратилась в сцену. А грубые каменные стены сменил зачарованный лес декораций. Волшебная флейта была моей страстью, а ария царицы — самой значимой и любимой ролью. Невероятно сложная и в то же время чарующая. Она удивительно тонко описывала мое нынешнее положение и состояние. Злодейка, чудовище, обреченная. Первые аккорды прозвучали будто наяву, сметая холод и страх своими грозовыми переливами. И в груди словно взорвался фейерверк. Я пела, пела и пела, растворяясь в звонких колоратурах, вкладывая в арию всю душу и боль. Поднималась до небес на верхних нотах и падала в пропасть, ненадолго уступая фантомной музыке. Казалось, даже волны отвечают мне. А гроза за окном вторит пению фаготов, гобоев и волторн. Стихии и музыка сплелись воедино, разрушая сковывающие меня цепи и пробуждая внутри нечто древнее, могущественное, пугающее до дрожи и в то же время родное. «Стой! Останови!» Отчаянный вопль Сайран захлестнула ледяной волной, а многочисленные женские голоса за окном продолжили петь, едва я отвлеклась на духа. Их хор звучал обманчиво, мягко и нежно, но сквозящая в нем боль ни на миг не позволяла усомниться, кто именно пришел на мой зов. Сирены. «Пой, ведьма, пой», — услышала бархатный мужской голос. Казалось, в нем переплелись шепот прибоя и шелест осенней листвы. «Пой для меня, и я отвечу на твои вопросы», — вкрадчиво добавил незнакомец. Не успела я моргнуть, как убогую затопленную камеру сменил роскошный кабинет. А позади раздался разъяренный вопль Сайран. Паучиха осталась в темнице. «Я не веду дела с такими, как она». Услышав тихий смех, я вздрогнула и резко обернулась, наткнувшись взглядом на потрясающе красивого мужчину. Он сидел в кресле у камина, лениво поигрывая бокалом. Отблески пламени шелком скользили по породистому лицу, оттеняя пронзительные черты незнакомца и подчеркивая неестественно яркий цвет его глаз. Они были похожи на расплавленный янтарь, пронизанный золотыми всполохами и зноем южного солнца. «Вы тот, кого ты так настойчиво звала?» Мужчина щелчком пальцев высушил мое платье и указал на второе кресло. Камин тут же полыхнул ярче, маня своим теплом, а на столик приземлился второй бокал. «Хозяин океана. Или местная смерть, если говорить на твоем языке. Но можешь называть меня просто Гаррет». «Мамочки, ты хотела узнать правду о шелковой лгунье?» В янтарных глазах плеснулись шальные огни. «Я могу ее открыть, но готова ли ты это услышать? И чем собираешься платить за информацию?» Последняя фраза резанула слух, напомнив о Сайран. Я понимала, что паучиха завралась и хотела узнать правду, но боялась ненароком ввязаться в очередную кабалу. «Вы сказали, что цена ответов — мое пение», — напомнила Гаррету его же слова. Обещать что-то сверху пока не спешила. В родном мире мой талант стоил дорого, а в этом к нему еще и магия прилагалась. Возможно, смогу поторговаться. «А ты внимательная». По губам мужчины скользнула довольная улыбка. «И смелая», — добавил, указывая на второе кресло. «Присаживайся. У нас не так много времени». «Вы собираетесь вернуть меня обратно?» Поёжилась, вспомнив залитую ледяной водой камеру. «Ты ее и не покидала», — ошарашил Гаррет. «Я призвал только душу, а за телом следит Сайран». «Не слишком обнадеживает». Решив погреться хотя бы во сне, уселась в кресло и потянулась ладонями к огню. Ощущения оказались невероятно реальными. Кончики пальцев покалывало от приятного тепла, а мерный треск углей расслаблял и убаюкивал, как колыбельная. «Ты путаешь сон с ментальным путешествием», — усмехнулся хозяин, заметив мой растерянный взгляд. «Второе полностью реально. Все, что с тобой случится в моей обители, отразится и на физическом теле». «А если мое тело утонет?» Нервно куснула губу. Когда я начинала петь, воды в камере было по колено. «Говорю же, за телом следит Сайран», — спокойно ответил Гаррет. В отличие от паучихи, его не злили вопросы, даже глупые. «Она слишком дорого заплатила за твой призыв и не допустит второй смерти», — продолжил, наполняя мой бокал. «Угощайся. Это не вино, а эликсир фениксов. Он поможет восстановить силы и не заболеть после купания». Переходить к причине потопа он не спешил, а я не знала, с чего начать и сколько вопросов могу задать. «Благодарю». Взяв бокал, задумчиво покрутила его в руках. Отчего-то вспомнилась легенда об Аиде и Персефоне. Богиня плодородия вынуждена была остаться в подземном мире, съев всего одно зернышко граната. «Не в моих правилах удерживать женщин силой. Тем более с помощью еды». Смех Гаррета напомнил о проклятой телепатии. Похоже, не только Сайран могла читать мои мысли. «Хотя в другой раз я бы послушал пару легенд из вашего мира». «В другой раз?» Уточнила, сделав небольшой глоток эликсира. По цвету я бы никогда не отличила его от вина, но внешность оказалась обманчивой. Напиток пах розами и лавандой, оставляя на языке мягкое, сладковато-терпкое послевкусие с нотками меда и специй. А еще великолепно согревал и бодрил. Туман в голове моментально рассеялся. «Это не последняя наша встреча», — ответил Гаррет. «За каждый вопрос будешь должна мне песню». На первый взгляд условия были шикарными. Ради правды я готова была петь до хрипоты, но не могла отделаться от мысли, что все не так просто. Поэтому решила не сорить вопросами, выяснив только главное. «Вы сказали, что не ведете дела с такими, как Сайран, и назвали ее шелковой лгуньей». Перешла к делу. «Получается, она врала мне? Все ее слова о великих душах, долги перед миром, истинной паре». «Тш-ш-ш». Гаррет тихонько рассмеялся, приложив палец к губам. «Не все нюансы в одном вопросе, пожалуйста. Эх, такой маневр провалился. В переводе с языка прях «сайаран» означает «шелковое лгунье», — пояснил хозяин. Так что это не прозвище и не оскорбление, а ее настоящее имя. Пряхи сами дают имена особо отличившимся служителям, таким образом выделяя их таланты. «И талант сайаран во лжи?» — скривилась. «Скорее в умении обманывать без обмана», — поправил меня Гаррет. Фактически сайаран не умеет врать, но мастерски не договаривает и играет на чужих эмоциях. Все, что она сказала тебе о Скарлетт, — чистая правда. Только умолчала, что Соло не должна была стать парой Вальгарда. Да и в том, что наш мир оказался на краю пропасти, виновата в первую очередь сама сайаран. В янтарных глазах плеснулись ярость и боль. Я уже видела похожую смесь. «Соло предназначалась вам?» — догадалась. «Я ждал ее 900 лет». На лицо хозяина набежала тень. «Мой контракт с пряхами давно закончился, и продлевать его не собирался. Хотел вернуться в верхний мир и прожить обычную, смертную жизнь. С той, что предначертана мне судьбой». «А как же?» — запнулась, подбирая слова. «Вы же смерть. Ваша работа...» «Я давно нашел преемника», — пояснил Гаррет. «Но вмешалась сайаран. Из-за нее мне пришлось задержаться. И Соло, не встретив срок истинного, влюбилась в Вальгарда». В голосе мужчины проскользнули стальные нотки. «Но с простой влюбленностью несложно разобраться. А вот со связью пары...» «Как она это провернула?» — охнула. «Разве это законно?» Сайран подкинула Соли книгу с описанием старинного ритуала изменения судьбы. Продолжил Гаррет. Она считала все варианты будущего Сальена и решила, что у нее прекрасные шансы задержать Вальгарда в этом мире. «А разве он собирался его покинуть?» — удивилась. «Черные драконы-наемники», — ответил Гаррет, подливая мне эликсир. «Их призвал совет, чтобы разобраться с монстрами. Но после решил изменить условия и обмануть их. Вальгарду это, разумеется, не понравилось». «Вот же ж, что совет, что сайаран, одна паутина». «Очень тонко подмечено», — усмехнулся хозяин. «И высшие маги и лгунья любят все контролировать и ставить союзников в безвыходное положение, заставляя соглашаться на любые условия». «Подожди. От шока я забылась, перейдя со смертью на «ты». Выходит, сайаран могла подарить мне другое тело?» «Нет, не могла. Но были варианты обставить появление великой души иначе, не доводя дело до тюрьмы», — уклончиво ответил Гаррет. «Только лгунье требовалось твое отчаяние, чтобы навязать контракт на своих условиях». «Да уж, знаю я раньше, что мир на краю гибели именно из-за выхода к сайаран. Разговор проходил бы в совершенно другом ключе». «А Соло?» «Да и с ней она поступила так же». Янтарные глаза мужчины потемнели от гнева, став практически черными. «У Сальены чистая душа, но слишком порывистый и мечтательный характер. Когда ей было 10... Оракул предсказал, что она встретит истинного на берегу океана, в ночь янтарной луны». Гаррет закатал рукав рубашки, демонстрируя простой серебряный браслет, украшенный подвесками в виде небольших колечек. «В течение 11 лет она приходила в эту ночь к океану, принося с собой ритуальный браслет и оставляя в храме волн. Просила меня и Сирена берегать ее пару». По губам хозяина скользнула горькая улыбка, и от сквозящей в ней боли перехватило дыхание. Их Соло история обещала превратиться в прекрасную сказку, если бы не одна вездесущая гадина. «Выходит, сайаран обставила все так, что в ту судьбоносную ночь Сальена встретила на берегу владыку и приняла за предсказанного истинного? Догадалась. Вальгард — некромант, и сапфировый океан для таких, как он, главный источник силы. Кивнул Гаррет. Перед закатом Лгунья организовала небольшой прорыв завесы и выпустила чудовищ. Их ликвидировали быстро и обошлось без жертв. Но владыка потратил магию и вынужден был прийти к источнику. А меня задержали дела. Пальцы мужчины скользнули по браслету, и колечки зазвенели серебряными колокольчиками, оплакивая утерянный шанс. Только сейчас я рассмотрела, что подвески, уменьшенные браслеты. Гаррет трепетно хранил все дары любимой, не расставаясь с ними. Я опоздал всего на 5 минут, но этого хватило, чтобы Соло увидела на берегу Вальгарда и безнадежно влюбилась. На лицо мужчины набежала тень. Его самоконтролю впору позавидовать, но на контрасте с подчеркнутым спокойствием пронзительная горечь в его взгляде и улыбках играла новыми красками. Я не представляла, как он держался. «А, владыка!» — голос прозвучал неожиданно сипло. Рассказ Гаррета зацепил за живое. И с каждой секундой злость на Сайран становилась все сильнее, выжигая душу дотла. Вальгард не заметил ее и ушел, продолжил хозяин. Соло последовала за ним, а я привязан к океану и не могу отойти от него дальше, чем на 500 метров. Почему вы не встретились раньше? Янтарное полнолуние — единственная ночь в году, когда я могу покинуть обитель и приблизиться к живым, не рискуя уничтожить их своей аурой, — пояснил Гаррет. Но Соло наполовину феникс. Огненные леди могут почувствовать пару только после 2-го совершеннолетия. И оно наступает в 21 год? До этого момента я не рисковал показываться ей, — кивнул Гаррет. Неинициированные фениксы нестабильны. Моя аура могла навредить ей, несмотря на магию янтарной ночи. От слов мужчины пробрал озноб. В моем мире не было истинных пар, и вначале я приняла эту связь за аналог замужества, но... Истинная пара — это не просто избранница, но и часть души, твое сердце, магия и смысл жизни, — пояснил Гаррет, услышав отголоски моих мыслей. Это высшая награда и счастье, дар богов. Тогда как вышло, что Сайран смогла подделать связь с Соло и Вальгарда? Нахмурилась. И наша с ним связь. Ваша связь пустая. Хозяин неожиданно наклонился ко мне и взял за руку, оголяя запястье. От его прикосновений кожа вмиг покрылась мурашками, и по телу словно прошел крохотный разряд, леденящий и одновременно обжигающий. Казалось, аура мужчины выбрала в себя холод морских глубин, вулканическое пламя и раскаты летних гроз. «Татуировка не светится», — продолжил Гаррет, пальцами очертив край узора. «Только когда вы с Вальгардом полюбите друг друга сами, без чужой магии, она наполнится серебряным сиянием и войдет в полную силу. Лишь тогда вы станете настоящей парой». «То есть никогда?» — вздохнула. «Мне кажется, после всего, что натворила Сайран, это невозможно». «Ты себя недооцениваешь». Хозяин вновь отстранился, подливая в мой бокал эликсир, но пить больше не хотелось. А Соло запнулась. Я не знала, имею ли право спрашивать, и сколько придется заплатить за эту информацию. Кажется, я наговорила уже на 10 полноценных концертов для Гаррета. Но желание докопаться до правды оказалось сильнее. Их с Вальгардом татуировки тоже были пустыми, или... Сальена никогда не опустилась бы до приворота. Хозяин сразу понял, к чему я веду. Когда татуировки пары не проявились, она решила, что проблема в ее даре и недавнем ранении. Помогая залатать разрыв завеса, она едва не выжгла искру. И как это могло повлиять на парность? Удивилась. «Для магов искра — душа и суть», — ответил Гаррет. «Потеряв ее, невозможно почувствовать зов пары. Поэтому Соло решилась на древний ритуал изменения судьбы. Благодаря вмешательству Сайран пряхи согласились. Но с одним условием. Вальгард должен полюбить ее без меток и привязки пары. Только тогда на их руках проявятся татуировки. Голос хозяина стал глухим и бесцветным. Ему тяжело давался разговор. Но в отличие от Сайрана он не пытался что-либо утаить. Это подкупало и безумно хотелось ему помочь. Только последняя фраза заставляла в который раз сожалеть о договоре с паучихой. «Если Вальгард действительно всем сердцем полюбил Солу, наша связь обречена навеки остаться пустой. Впрочем, даже в таком виде она должна спасти владыку от гибели и безумия. А значит, свою часть сделки я все равно выполню. И, кстати, а вы...» «Смерть не может умереть», — заботливо напомнил Гаррет. «Как бы мне этого не хотелось. Благодаря Сайран я вынужден задержаться на посту». «Вы говорили, что ваша аура способна убить живое существо», — припомнила. «Почему тогда я свободно говорю с вами?» «Ты недавно утонула и потребовала права стать моей сиреной», — пояснил Гаррет. «Я принял твой зов и фактически взял под опеку». Не удержавшись, я нервно хихикнула. «Смерть опекун — это сильно. Но, учитывая вмешательство Сайран, помощь Гаррета — мой единственный шанс выжить». «Сайран слишком ткач», — неожиданно добавил хозяин. «Она придет в свою паутину, играя судьбами смертных. Ее волнует только равновесие и сохранность этого мира. Судьбы отдельных людей не важны. Она легко приносит их в жертву, если это поможет уберечь Сильвенгард от глобальных катастроф». «Это чудовищно», — прошептала с силой, сжав ножку бокала. «С точки зрения смертных, да, но среди ткачей она лучшая», — покачал головой Гаррет. «Вернее, была. Пока ее действия не стали предсказуемы даже для врагов». «О, значит, душа, вселившаяся в тело Солы, твой главный враг». Гаррет незаметно кивнул, подтверждая худшие догадки. «Большего сказать, увы, не могу». «Но почему Сайран отрицает?» «Тш-ш-ш!» Мужчина укоризненно покачал головой. «Ты меня не слышишь и просишь невозможное». «Простите», — смутилась. «Я все поняла. Буду осторожна». «Не оставайся с новой Солой наедине», — посоветовал Гаррет. «И верь себе больше, чем кому-либо. Твоя магия уникальна и сама подскажет лучшее решение». «А Тайра?» Встрепенулась, вспомнив о плане с сиренами. «Сайран говорила». «Я слышал», — скривился Гаррет. «Только она не посчитала нужным заручиться моим согласием». «Прекрасно. И вполне в духе паучихи». «Ты мне нравишься». По губам хозяина неожиданно скользнула лукавая улыбка. «Я подыграю, но взамен выполнишь 3 задания наравне с настоящими сиренами». Заметив мой настороженный взгляд, он пояснил. «Ничего сложного. Поможешь 3 чистым душам, чья судьба связана с морем. Сроки не ограничены, но я бы посоветовал не затягивать с добрыми делами. Это поможет тебе быстрее разобраться с даром и стать сильнее». Последнее слово он произнес с нажимом, четко давая понять, что и сам не останется в стороне. Похоже, мне только что предложили защиту на правах самопровозглашенной сирены. Соглашаться было страшно, но после всего услышанного я четко понимала, что одна не справлюсь. Только кое-что настораживало. «Вам не кажется, что я получаю от этой сделки намного больше, чем вы?» — уточнила. Сайран ошиблась. Душа Солы не попала в паутину. Не стал лукавить хозяин. «Я хочу выяснить, где она и что происходит на самом деле. Но не могу покинуть обитель душ. Если ты согласишься стать моими глазами...» Гаррет замолчал, давая мне возможность переварить услышанное. «С одной стороны, страшновато. Я в этом мире меньше суток, а приключений заработала на 10 жизней. Но в то же время отказывать хозяину не хотелось. Меня зацепила его история и открытость. Да и сильный союзник лишним не будет. Тем более Сайран теперь доверия нет». «Я согласна». Поддавшись неведомому импульсу, протянула Гаррету руку, Прекрасно. За мной должок. В янтарных глазах вспыхнули солнечные искорки, а мою ладонь сжали горячие пальцы, скрепляя договор рукопожатием. Простой жест, всего лишь дань вежливости. Но именно это касание подтвердило чистоту его намерений лучше любых слов. Я на миг почувствовала его эмоции, как свои собственные, и невольно вспомнила слова о том, что мой дар — лучший советчик. «У Фейри невероятная интуиция», — пояснил Гаррет. «А прикосновение — лучший способ считать чужую душу. Будь осторожной, и пока не научишься ставить ментальные щиты, носи перчатки из кожи Василиска». Только я хотела уточнить, где бы их взять, как на мои колени приземлилась белоснежная пара. Короткие, чуть выше запястья, и невероятно элегантные, украшенные на манжетах крохотными жемчужинками и замысловатой вышивкой. «Спрячь в карман юбки. Когда очнешься, они останутся при тебе», — пояснил Гаррет. «Кстати, приготовься», — добавил, едва я выполнила указание. «К чему?» «К возвращению. Здесь время течет иначе. В верхнем мире прошло всего несколько минут. Но тебе все равно пора». Подмигнув мне, он начертил в воздухе какой-то знак, и я с воплем рухнула в кроличью дыру, как Алиса из известной сказки. «Будь всегда начеку и не забудь о перчатках», — донеслось вдогонку. И в голове будто разорвался фейерверк. Перед глазами заплясали цветные пятна. Грудь ритмично сдавила, словно кто-то отрабатывал на мне навыки сердечно-легочной реанимации. А через миг моих губ коснулись чужие. Обжигающие горячие, пахнущие кофе, грозой и шоколадом. Тело пронзило крохотными иголочками, а голова пошла кругом. Одно прикосновение пробудило внутри настоящий ураган, но это было лишь начало. Ведь, распахнув глаза, я наткнулась на штормовой взгляд Вальгарда.